ботинки на пуговицах с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «12 стульев» княгини Белорусско-Балтийской. Трудно, да и не нужно спорить с Катаевым, лично и хорошо знавшим Булгакова. Несомненно, что его характеристика Булгакова точна во многом, вплоть до мелочей, но в ней есть несоответствие. К примеру, строго соблюдаемый Булгаковым кодекс Старого и Нового Заветов не привел бы его к разводу с ничем не провинившейся перед ним женой. А монокль, вставленный в глаз, наверняка след не провинциализма, а театрального характера Булгакова, своего рода вызов монотонной однообразной жизни. Интересно другое замечание Катаева, что Булгаков был влюбчив. И это, возможно, шло не столько от его натуры, сколько от замалчивания его творчества, желания выразить себя хоть как-то, хоть победами на любовном ристалище. Показательно и другое, что не только Слезкин осуждал его отношение к Тасе, но и ядовитые гудковцы, среди которых был один из его ближайших друзей Илья Ильф Фейзельберг. Еще в Саратове Тася читала воспоминания современников другого гения русской литературы Михаила Лермонтова, которые в лучшем случае назвали его несносным человеком. Будучи мелкопоместным дворянином, малого роста, косолапым, чтобы прослыть в петербургском обществе фигурой, ни в чем не отличающейся от знатных сверстников, он своим красноречием покорял сердца женщин, потом бросал их и о своих любовных победах рассказывал знакомым, даже организовал отъезд за границу девушки, которую царь готовил себе в наложницы, ожидая ее совершеннолетия. Потом, когда Михаил Юрьевич стал заметным в литературе и мечтал заняться творчеством, царь не разрешил ему покинуть военную службу на Кавказе, боясь, что он снова начнет проказничать в Петербурге. Лермонтов писал бабушке Тарханы: «Я все-таки надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощение, и я смогу войти в отставку». Но царь непреклонен и отказывает в прошении об этом бабушке Лермонтова и даже его военному начальству. Профессор медицины Дядьковский слушает стихи Лермонтова и потом восклицает: «Что за человек? Этакий умница! А стихи его музыка, но тоскующая». Лермонтов еще до отъезда на Кавказ признается Наталье Николаевне Пушкиной в том, что иногда бывал несправедлив к людям. Тася думает, что Миша, как и Лермонтов, забивал тоску и ожидаемое им, но пока не достигнутое признание творчества любовными утехами. Но она не знала или мало ведала о тех страстях, что бушевали в душе легко ранимого художника. А Миша не делился своими переживаниями с нею, что постепенно и вело к отчуждению. Но не только из знания литературы и взглядов на нее состоит семейная жизнь. Для Булгакова же вся жизнь была в литературе. Татьяна Николаевна утверждает, что он очень рвался к славе. Но, по всей видимости, она под этим подразумевает его желание печататься, чтобы до людей дошли его выстраданные, вдохновенно написанные произведения. Это оправданное тщеславие почти каждого истинного творца. Катаев писал про Татьяну Николаевну очень лестно, как о жене, старающейся по мере сил обустраивать жизнь мужа. Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина, и нами воспринималась, если не как мама,